с тетивой очень помогли щупальца от деревьев. Их наружный покров, нарезанный тонкой полоской и скрученный, не лопался и не вытягивался от влаги или тепла. И именно когда мы искали материал для тетивы, тогда и обнаружили, что наверху этих деревьев растут очень неплохие плоды. Учитель сказал, что один съеденный плод не только дает энергию телу, но и заполняет магоструктуры. Такой бонус мне понравился, несмотря на то, что с деревьями приходилось неплохо повоевать, чтобы обрубить все щупальца с одной стороны, по-другому добраться до плодов не удавалось. Стрелы мы делали из местного тростника, когда он высыхал, то становился как слегка упругий металл, поэтому даже наконечники делать было не нужно. Однако, даже такая крепость не гарантировала пробитие шкуры местной живности, а уж шкуру волков и зайцев вообще не пробивала, хотя я запуливал в них стрелы с такой скоростью, что они даже на бок заваливались. Учитель сказал, что это защитное воздействие от камушков внутри. Странно, ведь мои кинжальчики протыкали, хоть и с трудом, их шкуру. Но, выход нашелся, так как зайцами питаться я любил, а гоняться за ними не очень, то учитель пошел на послабление и показал мне простенькое плетение, назову эти модуль конструкты воздействия на материальные объекты, плетением, которое должно было укрепить наконечник и увеличить его ударную силу. Все оказалось очень просто. Он мне распечатал сформированный им же небольшой блок информации, и я уже знал, что делать. Мысль, создать образ плетения, это как четко представить, как, например, выглядит палец, затем наполнение энергии из второй магоструктуры, просто мысль, запитать, перенос в нужный объект и отпустить. Эти четыре действия лишь описывать долго, а в реальности, даже без ускорения, происходило это моментально, а после нескольких повторений просто нужно было пожелать это действие и наложение просто выстреливало. Учитель сказал, что это что-то новенькое, отметив, что при этом действии подключалась и первая магоструктура, поэтому все как-то преобразовывалось в единое желание действия. У него была информация только о поэтапном построении, а так получалось гораздо быстрее и эффективнее, также и затраты энергии из магоструктур становились мизерными, в сравнении с известным внедрением плетения. А это значило, что и на развитие магоструктур это никак не повлияет. Сказал, что будет разбираться, но пока даже не знает, как анализировать данные. Ну, а мне и не к спеху, пусть разбирается. После такой обработки зайцы и волки протыкались в лучшем виде, но насквозь. Учитель, помявшись, все же распечатал еще один блок с информацией. В нем были данные о влиянии количества запитываемой энергии в плетение и толщины самих контуров в нем же, а также размера проекции на свойства действия конечного плетения. Поэкспериментировав пошагово, выявил закономерности и убрал плетение из уже подготовленных стрел, это сделать оказалось еще проще. Смысла не было заранее ставить плетение, так как его внедрение происходило моментально, то лучше это было делать во время выстрела, в зависимости от цели и желаемого результата поражения. Вначале, я думал, что обработка данных создаваемого плетения, по трем параметрам заставит меня сильно напрячься, так как все же надо было просчитать три параметра, с одновременными действиями, но оказалось, что такие расчеты мне даются в лед. На это учитель сказал, что нет смысла сравнивать мою, как он выразился, производительность нынешнюю, с прежней. Ну что же, мне такое нравится. Под мое и его хорошее настроение и у него выклинчил плетение под мои кинжалы. Наиболее убедительным стал довод, что они и сломаться могут, а время терять на поиск и обточку новых, не очень-то и хочется. Показал, теперь их сломать, даже и не знаю, что для этого с ними надо сделать. Кроме того, их больше точить не надо, я правда и до этого их только раза четыре точил, хорошие камушки попались тогда, а еще они и резать лучше стали. Ударная сила нами не менялась, так как тогда бы пришлось заново переучиваться контролировать удар, но меня и так все устраивало. Еще хотел у него выпросить плетение, чтобы стрела взрывалась при попадании в цель, но учитель ограничился ответом: спички детям, не игрушки. Шутник, блин. Сейчас я заканчивал шить себе рюкзачок, так как таскать по карманам и на поясе всякие нужные штукенции было уже неудобно. А учитывая, что нам предстояли долгие поиски, то запас еды и воды было желательно взять с собой, мало ли куда нас занесет. Учитель никак не мог принять решение по использованию одного плетения. Это плетение могло скрыть то, что находится в рюкзаке. Были у нас большие подозрения, что некоторые животные могла почувствовать или увидеть те камушки, что мы насобирали из тел за это время, Кстати, один был и из дерева, расковыряли одно мы все-таки. Также оно уменьшало вес и увеличивало объем. Хотя вес уменьшался как раз из-за того, что объем изменялся, так как попросту содержимое находилось в зоне с другими физическими законами, соответственно, такой параметр как вес просто пропадал. Собственно, это две плетения, одно на скрытие, а второе на объем, но их надо было согласовать в одно, чтобы оно лучше работало, так как материальный носитель был один. Вот учитель и метался, понимал полезность такой вещи в путешествии, но боялся, что оно негативно повлияет на мою вторую магоструктуру, так как просчитать последствия он не мог. Тогда я ему предложил провести испытание в виртуале. Как он мне создает собеседников и спарринг-партнеров, так и для этого создаст такой же рюкзак, а я также виртуально произведу нужные действия. Понятно, что это не даст результата на 100% соответствующего реальному, но все же лучше, чем ничего. Так и поступили. Результат оказался удручающим. Мне нельзя было использовать это плетение. Я сам видел, как при напитывании энергии плетения у меня начинают разрушаться каналы в магоструктуре. «Учитель, ну неужели ничего нельзя придумать?» – с тоской спросил я. «Сам видишь», – не менее печально ответил он. «Восстановление разрушенных каналов – это еще не все. Однозначно это отразится на дальнейшем развитии всей магоструктуры». «Да, наткнулись на стену», – совсем опечалился я. «И через сколько я смогу пользоваться такими плетениями?» – спросил у него. «Ну не все так плохо», – попытался он меня приободрить. «Года 4, ну максимум 8 и можно будет по одному их будет создать без последствий. Конечно, результат будет похуже, но все же и этого будет очень немало. 4, а то и 8 лет это же вообще беда», – прошептал я. «Я надеялся, что максимум годик уйдет на полное формирование магоструктуры». «Да ты что», – засмеялся учитель, – «это ведь с учетом твоих, скажем прямо, супервозможностей, так быстро идет развитие и формирование. По информации, что имеется у меня, разумные начинали использовать похожие плетения к 120 годам. Это сколько же они жили?» – удивился я. «По-разному», – ответил учитель, – «там продолжительность больше зависела от степени усталости от жизни. Несмотря на низкий эмоциональный уровень, им надоедало жить. Погибали в экспериментах, уходили из жизни добровольно или пытались перейти в другую форму жизни. Удавалось ли это сделать, неизвестно. Все по-разному. Да уж, трудно представить, как может надоесть жить», – задумался я. «Кстати, учитель, а почему первая магоструктура никак не отреагировала на создание и напитку плетения? Ведь, когда мы работали со стрелами, она как-то там участвовала». «Тьфу ты, блин», – выругался учитель. «Да потому что я не вводил ее параметры вообще. Ты там особо у меня в голове не плюйся», – улыбнулся я. «Убирать там некому. Попробуй заново все сделать, учитывая всю мою, так сказать, сборку и взаимодействие между элементами». После введения всех данных, эксперимент с применением плетения стал совсем другой. Никакого негативного влияния не было вообще. Энергии тратилось как при побочном использовании, к примеру, столько же энергии уходило при простом приседании или наклоне. Да, энергия из магоструктуры сама тратилась при обычном функционировании организма, но это были столь малые значения, что и уловить-то их трудно было. Такой результат мне понравился гораздо больше. Учитель еще поворчал, обзывая себя тупой железякой, но все же повторов 300-400 я еще сделал. Он при этом что-то менял в параметрах, но результаты все равно плавали лишь в границах ничтожной погрешности. В реале получилось все в точности, как и при испытаниях. Теперь у меня есть супер-рюкзак. Объем определяли опытным путем. Я загружал его деревяшками и камнями, что валялись вокруг, а учитель каждый объект измерял на объем, чтобы потом вычислить общее значение. Ну что сказать, лес я вокруг почистил неплохо. Вначале-то я туда кидал сучка да камешки, но учитель сказал, чтобы я туда грузил что-то посущественнее. Это удивительно видеть, как в маленькую сумочку, как в мясорубку заходит ствол дерева длиной в 4 метра, а сумочка как лежала тряпкой, так и лежит. Учитель насчитал 850 кубометров, прежде чем очередной ствол дерева отказался влезать до конца и торчал пеньком из сумки. Он удивился такому объему, сказав, что рассчитывал максимум на сотню, но со мной постоянно все не так, поэтому хорошо, и ладно. В силу того, что у нас теперь появился более точный, так сказать, полигон для испытаний, то я опять насел на учителя с взрывающимися стрелами. Очень мне хотелось что-то типа гранатомета, даже не для своей безопасности, а скорее это было какое-то ребячество, чего-нибудь повзрывать. Что удивительно, он сразу согласился и после сотни другой испытаний по формированию плетения на стрелы в виртуале, было одобрено его использование в реале. Под видом испытания плетения я расстрелял все стрелы, восстановлению они после взрыва не подлежали, восстанавливать было нечего, и зачистил от леса кружок в 0,5 километра. Теперь кто-то голову будет ломать, откуда посреди леса появился круг, как после неоднократных ковровых бомбардировок, хотя сомневаюсь, что кто-то сюда полезет. Но я стоял очень довольный посреди этого филиала ада и улыбался, натешил своего внутреннего ребенка до упора. До ночи я сидел и делал стрелы. Теперь, при наличии такой сумочки, запас можно было заранее сделать очень большой. С моей реакцией и скоростью я, наверное, напоминал производственную линию по переработке берега небольшого, местного и почти засохшего болотца. Кучка стрел получилась внушительная, количество стрел не скажу, но стрелы в 4 ряда, шириной метров на 6 рассыпались и высотой 1,5 метра. Если все их использовать как взрывающиеся, то даже и не знаю, сколько тут гектаров зачистить от леса можно. На небольшую войнушку точно хватит. Посмотрев на кучку, я озадачился другим, а как мне мешок-то чистить? Спросил учителя. Учитель, я понимаю, что отрываю тебя от такого важного занятия, как ничего не делание, подначил я его, но у меня тут вопросик есть. Вопросик — это хорошо, мне вообще нравится, когда у тебя просыпается разум и ты тянешься к знаниям, хотя это и редко бывает, кинул мне ответочку учитель, а вот поводу чем я занимаюсь, давай-ка я тебе объясню. В тебя закачали информацию 2 артефакта, при этом и ту немногую, не удержался от сарказма учитель, что была у тебя, тоже туда же закинули. Только вот ее не структурировали с учетом новой архитектуры твоего мозга и соответственно, с новым структурным построением твоей информатрицы. И что получилось? Ты знаешь о том, что есть библиотеки с бумажными книгами. Знаю, что ты там никогда не был, но представление, как они выглядят, знаешь. Так вот представь, что меня бросили в такую библиотеку, и вижу я стеллажи с книгами вокруг себя на 10 километров в каждую сторону. А теперь представь, что вместо каждой книги стоит носитель информации из твоего старого мира, в каждом из них пару сотен книг с картинками. При этом все эти стеллажи перепутаны, где что лежит известно лишь приблизительно. Например, вон там справа, где-то в 8 километрах есть часть того, что относится к биологии, в 6 километрах сзади, что-то похожее есть. И таких кусков где-то и о чем-то много, очень много. А есть такое, что стеллаж по физике полей, но помимо там есть несколько носителей из других областей. Чтобы разобраться во всем, приходится все, абсолютно все данные, как минимум, просматривать и проверять на соответствие. Уж про проверку, не повреждены ли где-то данные на носителе, всего один символ, например, что может привести к общему сбою, про это я вообще молчу. При этом, так как ты существо мыслящее, что удивительно, сарказм учителя неистребим, то постоянно идут запросы на ту или иную информацию. Простой пример, любое мое слово или звук извне запускает у тебя ассоциативный ряд, связанный со многими блоками информации, напрямую, даже не имеющими отношения к первичному возбудителю, то есть звуку, и вот попутно, вскрывается блок с информацией, которая оказалась не там, где надо, а это, скажем, плетение самосожжения. Вуаля, ты сжег сам себя. Мне приходится помимо разбора всей информации с целью ее проверки и систематизации еще и заниматься постоянным мониторингом, скажем так, подобных запросов. Я сильно утрирую, но думаю, смысл ты уловил. Ну, а пока, раз я ничем не занят, по твоей версии, давай задавай свой крайне важный вопрос. Извини, со стыдом произнес я. Даже не знаю, вернее даже боюсь теперь тебя отвлекать. Да ну брось, засмеялся учитель, мне ничего не стоит выделить небольшой ресурс на общение, поверь, на общей функциональности это не может сказаться. Так что давай говори, что хотел сказать, а то у тебя столько желаний, что я даже не берусь проанализировать, что в конкретный момент ты хочешь. Да я собственно хотел только узнать, есть ли какое-то управление содержимым рюкзака, все еще смущенно пробормотал я. А понял, сейчас скину тебе подборочку с информацией, весело ответил учитель. Собственно, управление рюкзаком было простым. Мне были нужны всего несколько команд, а так как осуществлялись через крайне простые плетения, то и проверять их смысла не было. Можно было выгрузить сразу все из рюкзака, можно было выгрузить раздел, но его нужно было тогда создать внутри, что я сразу и сделал, и получилось 5 разделов по 50 кубов, 10 по 2 и 10 по 1, а остальное я дробить не стал. Еще можно было достать что-то конкретное из любого из разделов, просто привязав к плетению команде образ нужного. Отличная штучка. Единственное, чего я на радостях не предусмотрел, что выгрузка одномоментно 850 кубов древесины и камней может меня просто похоронить под получившимся курганом. Спасла меня реакция и скорость. Теперь я смотрел на этот курган и чувствовал себя балбесом. «Не расстраивайся», — подбодрил меня учитель, — «просто почаще вначале думай, все же твоя высокая эмоциональность не всегда хорошо». «Да уж», — потер я лоб, — «так и сдохнуть на радостях можно. Как думаешь, в какую нам сторону лучше направиться?» — спросил у него. «Я думаю, разницы нет», — пробормотал он. «Выяснить, с какой стороны пришел или притащили того человека, мы не смогли, поэтому разницы нет. Только давай не на север, так как полушарие северное, и если идти далеко, то льды и снег нам не нужны, там тяжелее выживать». «Точно», — обрадовался я простому решению. «Пойдем туда, где тепло и пчелы не кусают, а значит на юг». Закинув стрелы в рюкзак ручками, плетение для того, чтобы помещать в рюкзак вещи без контакта, учитель мне почему-то не скинул, но учитывая, какой у меня бардак в голове и в информатрице, то удивительно, что и такую подборку моментально сделал. Я побежал на юг, чтобы мне было не скучно. Учитель рядом создал видимость девчушки, бежавшей наравне со мной и беззлобно подшучивающей надо мной, в легком платьице до колен, которая постоянно взлетала вверх, открывая взгляду приятные картины. На ногах у нее были легкие сандалики, а волосы развивались за спиной. Вот где учитель только берет такие образы, извращенец. «Сам такой», — пробурчал изнутри в ответ учитель. «Вообще круглосуточный бег без этой девчонки был бы тяжеловат, а так ничего. Она даже питалась, можно сказать, вместе со мной. Но вот только я давился чем-то похожим на репу, увидели, как какие-то бурундуки зубастые их выкапывали и ели. Попробовали, неплохо, в смысле репа неплохо, а не бурундуки, хотя и они ничего, но мелковаты и жестковаты, и куском мяса. А она себе ставила стол, ну, а чего бы ей в моей голове стол не поставить, и он ломился от еды. Ела аккуратненько с приборчиками, вытирая губки салфеточкой. Милашка, блин, вот так мы и пробежались двое суток. Километров 500 отмахали, когда я вдруг почувствовал какое-то изменение обстановки вокруг. «Стой!» – заорал внутри учитель. «Что происходит?» Удивленно оглядываясь, спросил я. Учитель не отвечал секунд 10, а это для него очень, даже слишком долго. Какой-то просто громадный объем информации там обрабатывал. Вокруг нас сильно снизилась энергетическая насыщенность магического фона. Наконец ответил он. «И что это значит?» – задал я резонный вопрос. «Ну тут два варианта, которые ты уже и сам знаешь», – подтвердил он мои предположения в голове. «Либо мы были в аномалии, либо сейчас мы зашли в аномалию. Давай-ка, вернемся назад и определимся с ее границей». Мы быстро нашли границу. Она не была четкой, а размывалась на расстоянии метров 20. Пробежав в одну сторону пару часов, стало ясно, что она немного скруглится, а значит, мы выбежали из области, предположительно круглой формы и просто громадного размера. По той дуге, что мы исследовали, нельзя было определенно сказать, какой диаметр у этой области. Пробежали мы более 500 километров, но это даже радиусом не было, учитывая кривизну исследованной дуги. Скорее всего, речь шла о тысячах километров, так как магафон в области, в которую мы сейчас попали, больше подходил для обитания человеческой цивилизации в том виде, что мы определили по найденному скелету, то стало понятно, почему столько времени живя там, мы не встретили никого из людей. А увидев уже с этой стороны пару животных и насекомых, которые никак не походили на тех монстров, что попадались нам ранее, мы уже почти перестали сомневаться, что цивилизация пережила войну и скелет не являлся последним представителем расы, уж точно. Оставалось только неясным, как появилась такая область, откуда мы вышли. Учитель успокоил меня, сказав, что понижение магафона никак отрицательно на мне не сказывается, лишь немного уменьшилась скорость пополнения энергии второй магоструктуры, но он даже не видит необходимости достроить даже в один узел дополнительный уловитель, так как с моим потреблением энергии, в силу моих особенностей, я не смогу вычерпать энергию при всем желании и даже, если он мне даст использовать что-то из высших энергозатратных плетений. Ну, не назвать это хорошей новостью, Просто для меня ничего не поменялось в худшую сторону, и все. Пробежав в сторону от границы аномалии километров 5, я буквально наткнулся на обычную косулю или олененка. Плохо, пока в этом разбираюсь, но выглядела она, как и на моей предыдущей планете. И никаких зубов, когтей и чешуи, обычная косуля. Я аж опешил, такой разительной перемене. Она бы точно не смогла выжить и дня там, в аномалии, а значит живность оттуда, почему-то сюда не забредает. Тем временем, косуля пришла в себя от неожиданности и, показав мне светлый зад, унеслась сквозь кусты, на которых даже шипов не было. И тут до меня, наконец, достучалась еще одна мысль. У местных животных другая магоструктура, так как у них нет внутри тех камешков, что мы выковыривали у прежде встречавшихся обитателей этого мира. Я уже слышал, что учитель что-то там себе бормочет, это он специально себе сделал такую фишку, типа когда думает, бормочет, анализируя новую информацию, но отвлекать я его не стал, а просто побежал дальше. Встречаемые животные и птицы, отвык я уже от птичек, удивительно были похожи на представителей с моего родного мира, но не все, не все. Через еще километров 5 я вывалился из леса и метрах в 20 от кромки леса увидел обычную дорогу. Двухколейная, грунтовая, обычная дорога. Хорошо, что учитель мне сразу гормональную отсечку сделал, а то бы я бросился ее целовать, наверное. Шучу, конечно, но радость прямо ударила в голову, значит не один, значит не один. Мы решили не идти пока дальше. За дорогой начинались холмы, и желание носиться по ним возникло меньше, чем просто посидеть на опушке и понаблюдать за тем, кто тут ездит по дороге. А судя по следам, ездили довольно часто. Были даже следы от копыт. То, что копыта не лошадиные, было ясно по размеру, хотя может тут лошади-гиганты, скоро увидим. Ждать пришлось недолго, но я уже успел за это время стащить из чьего-то гнезда 4 небольших яйца и выпить их. Не то, чтобы я любил сырые яйца, скорее наоборот. Но просто хотелось попробовать знакомый вкус хоть чего-то, без коррекции ощущения поедаемого со стороны учителя. И тут я услышал какой-то топот. Выглянув из кустов, росших по всей опушке, я увидел явно человека, ехавшего на какой-то зверюге. Следы от копыт это точно не ее. Тут были лапы, причем зверюга больше напоминала живность из аномалии. Хвоста у нее, вроде не было, покрыта была чешуей и морда была совсем недружелюбной. Высотой она была 1-2 метра от земли и до верха спины, 4 лапы, голова на мощной шее. Было видно, что какая-то упряжка на ней одета и что-то похожее на седло присутствует. Бежала достаточно легко и быстро, но было видно, что это далеко не предел скорости. Человек же, сидящий на этом чешуйчатом чуде, выглядел да как человек и выглядел. Крупный мужичок одетый, судя по всему, в какие-то явно защитные, ну пусть будут, доспехи. Видно было плохо, но что-то похожее на торчащую с другой стороны на поясе рукоятку от, видимо, меча или сабли, не видно, не заметить было трудно. Также сбоку крепилось короткое копье. Сверху доспеха был плащ, поэтому разглядеть, что там на него надето, толком не получилось. Плащ не развивался, так как сзади висел щит, чуток выглядывал над плечом. На голове у воина был конусный металлический шлем, который дополнительно крепился к голове этого, безусловно, мужественного и непобедимого вояки, широкой, вроде металлической полосой, проходящей под челюстью. В общем, красавец-мужчина. Раздумывал я недолго. Если будет опасность, лес за спиной, смыться успею. На такой коняге, вернее с ее габаритами, по лесу не побегаешь. Ну, а я нырну и след пропал. Вышел я на опушку, нацепив при этом на себя самую дружелюбную, из имеющихся у меня, улыбку и помахал рукой, подняв ее вверх над головой, ну и заодно крикнул: «Привет инопланетянам!» Что-то я точно сделал не так. Вояка, посмотрев на мою попытку установления контакта с местным аборигеном, ну то есть с ним, почему-то не оценил моих потуг и, перебросив щит со спины, прикрылся им то ли от меня, то ли от лиса и, что-то проорав, нагнулся к шее своей зверюги. Та, видимо, получила какую-то команду, так как тут же рванула с такой скоростью, что у меня даже мысли не появилось их догонять. Хотя, конечно, догнал бы при нынешних-то возможностях. Я только и успел вслед сказать: «Чего бояться-то, я же не со страховой компании». «Шутки у тебя дурацкие», — тут же прокомментировал происходящее учитель. «Я же решил сойти за умного, поэтому промолчал». Залез опять в кусты. Не стоять же с дурацким видом, а он у меня был именно таким, в тот момент. Что-то я сделал не так, что же вспугнуло всадника, Внешний вид ребенка его точно испугать не мог. Из действий я только помахал рукой и сказал пару слов. Вряд ли он знает мой язык, так как тогда бы он скорее посмеялся бы. А вот то, что я ему рукой махал, видимо, и было воспринято как-то так, что он решил смыться. Да, в следующий раз лучше просто стоять и улыбаться. Хотя нет, улыбаться тоже не буду, а подумают опять что-то не то, типа, вам зубы не нужны по дешевке, а то вот стою тут продаю, хотя, если так стоять столбом, то, как я с ними контактировать буду? Посмотрит, что стоит какой-то дебил у дороги и не шевелится даже, проедут мимо и все тут. Ясно одно, по-быстрому не получится. Как минимум надо ждать кого-то тихоходного, ведь не просто так тут колея как от телеги, судя по смывшемуся представителю местного населения, машин тут нет. И тогда можно не показываясь, идти параллельным курсом, благо, что дорога прямо по опушке идет, и послушать разговоры. Нынешние возможности слуха точно дадут шанс услышать, если разговаривать будут. Ну, а учитель с языком разберется. За несколько дней я проводил 7 телег, и это были известные мне телеги, ничего сверх не было. Тащили их какие-то буйволы, по-другому и не скажешь, но в целом ничего особенного. Учитель уже разобрался с минимальным словарем. Поговорить с кем-то по душам не получится, но более-менее объясниться я смогу. Другое дело, что каких-то особенностей местных я не знал, а учитывая, как от меня улепетывал первый абориген вояка, особенности были. Тут надо было принимать решение, что делать дальше. Бегать дальше по кустам особо смысла не было. Народ тут ездил, как я понял, не очень обремененный интеллектом, поэтому ценной информацией они особо не обладали, ну, по крайней мере, вслух такую не выдавали. Одиночные всадники проезжали слишком резво и в сторону леса, тоже ничего не кричали, что, конечно, странно, ну почему бы не покричать о местном устройстве и порядках, что тут сказать, темные люди. Были два варианта. Первый – идти до ближайшего поселения, но тут была засада. Дорога, что в одну сторону, что в другую, через несколько километров отходила от леса, а в нем мне было гораздо комфортней, чем на открытой местности, и шла, с одной стороны, по холмам, упираясь через день пути на местном транспорте в поселок, а вторая, то же самое, только не по холмам, а по степи. Что там, как я понял, укрыться особо негде, да и знают все друг друга. Как отнесутся к одинокому мальчонке без денег спрогнозировать невозможно, деньги точно есть, видел монеты, что случайно рассыпались у одного мужичка, когда его лупило на телеге, вроде как жена, монетки похожи на бронзу. Кто их знает, может у них тут и рабство еще есть, средневековье ведь. Второй вариант, взять языка, вот он мне больше нравился, тем, что разговорить пленника я точно смогу и ментоблок потом смогу поставить. Уже пробовал на местных, даже с опушки могу установить и то, и другое. Другое дело, что брать надо одиночку, а все, виденные мной тут одиночки были, как и первый воин, с оружием, в доспехах и на чешуйчатых крокозябрах, так и не узнал, как эти иномарки называются. Уровень их подготовки был неизвестен даже приблизительно. Я, конечно, тренируюсь постоянно все это время и скорость с реакцией у меня ого-го какая, но это ведь смотря с кем сравнивать. Если с моим прежним миром сравнивать, то я как бы до Супермена и все такое. Но вот как обстоят дела в этом мире, вообще нет информации. Острые железки носит, но насколько хорошо ими пользуются, это вопрос. Как бы ни порубали меня в мелкий фарш, можно было на дистанции или магией некритичный урон нанести или же из лука. Но тут тоже засада. Магов, в нашем с учителем понимании, мы тут не видели. У двух всадников только были какие-то непонятные и неразвитые магоструктуры. Но вот как раз у всадников были, как сказал учитель, статично закрепленные полевые структуры. Фу, блин, короче, самодельные артефакты. Вечно он так, как сумничает. Так потом, хоть язык беги отмывай и гипс на него накладывай, это я так учителя подначиваю, так как никак не могу его переучить на более простые словечки. Что конкретно делают эти артефакты, понять не удалось, вообще неизвестное построение, и учителю, пока не хватает информации для анализа. Так что можно ожидать, что это могут быть защиты от блохавшей или от воздействий как магических, так и физических, а может и атакующий, что запечет всю местность. Ну или только меня любимого, да и вообще не хотелось мне никого калечить, не то, чтобы я боялся, в виртуале, когда противника крошу в спаррингах, там прям все реально и кровища и кишки, так что давно привык, но как-то неправильно это, Правда, был и плюс в обнаружении уместных артефактов. Я ведь сразу у учителя спросил, почему у меня таких нет, может, я ему надоел, и он смертоубийство мое замышляет чужими руками сделать. Он помялся и обещал что-нибудь подобрать подходящее, по крайней мере от физического урона. А вот по магии ничего не ясно, она тут точно есть. Одна война, прошедшая тут, дает сделать такой вывод, да и артефакты местные тоже плюс к версии, но как работает, неизвестно. Вот так я и сидел в кустах, не зная, какое решение принять, но решили все за меня. Я проголодался и пошел обратно в лес. Очень мне понравились местные рябчики, или может это куропатки, не суть важно. Важно, что водились тут маленькие и очень вкусные птички. Подбить их стрелой, когда они резво носятся под деревьями, не составляло труда. Я даже ни разу тут на стрелы усиления не накладывал, просто необходимости не было. Даже когда, все же, подстрелила олененка, она же косуля, моя стрела без усиления пробила его насквозь, перестарался, когда тетиву натягивал. Кстати, тушку кто-то у меня уволок, хотя я ее на дерево закинул, но хоть полакомиться пропеченной ляжкой я успел. Но вот птички мне понравились больше, а когда я стянул ночью с одной телеги мешочек с солью, по крайней мере, если растереть эти камешки, то они растворялись, а на вкус были солеными, ну тогда это сразу стало на первую позицию. Костры я не жег, просто потрошил и ощипывал, тоже учитель научил, и щупом пропекал тушку. Корочки, конечно, не было, но и так хрустел тушками, что не оттащишь. Так вот, перекусив тремя птичками, я пошел к дороге, но не доходя до опушки с километра, услышал какую-то возню у дороги. Бесшумно подобраться к источнику шума удалось без проблем, такие навыки были вбиты в аномалии накрепко. А вот на опушке у дороги происходило непонятное. Опушку облюбовала куча народа. Это были точно вояки, и они точно прятались, даже скорее кого-то поджидали, так как постоянно смотрели в сторону дороги. Явно слева кто-то должен был появиться, нужный им человек или люди. Так и произошло. Через пару часов они зашевелились и начали рассредотачиваться. Всего их было 58 человек. На всех понавешаны артефакты, причем не по одному, а по 2-3. Учитель уже с самого начала пытался разобраться, что там понакручено. 6 из них – лучники, остальные с мечами и щитами, причем 3 из них явно командный состав. Вот кто-то из этих 3 мне бы точно в качестве языка сгодился, наверняка информации у них поболее, чем у местных селян. Лучники разошлись по флангам, остальная толпа сгрудилась посредине. Из их перешептываний мы уже поняли, что их наняли для кого-то, кто будет тут ехать под охраной в повозке, думаю, что имелось в виду карета, но из-за скудости словарного запаса я перевел вначале как «повозка». Я еще не видел, так как сидел глубже в лесу, но уже слышал, что по дороге движется процессия. В какой-то момент лучники начали стрелять, а толпа помчалась вперед к дороге, только командиры остались в подлеске у опушки. Это мне позволило подойти почти за спины командирам, но отсюда уже было видно дорогу. Вот тут мы увидели уж точно магов. Среди охраны, которая собралась перед каретой, красивая зараза, значит, с ремеслами тут порядок, стояло 2 человека в легкой броне. Их магоструктуры было видно даже отсюда, а это 30 метров. Построение самих структур было необычным, но это точно были маги. У каждого из них было по 3 узловых точки, похожих, но не таких, как у животных из аномалии. Точки располагались друг за другом, вертикально, в верхней части груди. Магоструктура, хоть и была не очень четко прорисована, но упорядоченность была видна сразу. Учитель сразу начал бурчать, вот ведь въелась в него эта привычка. Охраны было 12 человек, плюс 1 с 2 стрелами в груди лежал на карете, держа, видимо, поводья. Все ездовые животные были перебиты и валялись спереди и сзади от кареты. Не иначе, как стрелы были непростые, а мы с учителем не обратили внимания, да и все же лучники далековато от нас стояли, да и прикрыты они были деревьями. Охрана развернулась в стороны и, подняв руки с зажатыми в них артефактами, на секунду замерли, а потом это было красиво, что я аж рот открыл. В места, где засели лучники, полетели огненные шары, сосульки и какая-то переливающаяся всеми цветами радуги дрянь. Я только и увидел, как в местах, где сидели лучники, мигнули полупрозрачные купола и все заволокло дымом. Я знал, что в любом случае учитель все сейчас, так сказать, пишет во всех доступных нам диапазонах, попутно пытаясь анализировать, поэтому не стал отвлекать вопросами, потом все узнаю. В это время, места, где сидели лучники, слегка расчистило ветром от дыма, но и так было ясно, что живых там нет. Были видны только несколько бесформенных кусков, с затухающими энерголиниями, что были у всех живых существ. Лучников посчитали почему-то наиболее опасными. Хотя да, дистанция и стрелы, что пробивают кракозябр, все верно, а то расстреляли бы издалека, пока охрану мечники бы отвлекали. Но на действия мечников, уничтожение их подельников, никак не повлияло. Они продолжали бежать и несколько человек бегущих впереди, так же как до этого делала охрана, вытянули руки вперед с зажатыми в них артефактами. Удар нападающих был гораздо слабее, хоть и не менее красивый. Из охраны погибли три человека и один из условных магов упал на колено, у него из носа и рта лила кровь. Логично предположить, что он держал защиту, которая не выдержала и лопнув пропустила под общий щит пару плетений, или как там это у них называется. Эти же плетения пробили у троих защитников личные щиты, видимо это были защитные артефакты, и убили их. Одного прожгло насквозь, дырка сантиметров 20, а двое словили по сосульке, что их просто порвали почти пополам. В этот момент строй нападавших уже почти добежал до защитников, и тут сработал второй маг. Он запустил какую-то волну, которая никого не убила, но сбила с нападавших все магические щиты, она вспыхивали и тут же затухали, а в моем магозрении было видно, что у нападавших разрушились почти все артефакты, видимо остались только те, что были атакующими. Но маг на этом не остановился и запустил штук 20 маленьких шариков, которые наполовину сократили количество нападающих. Однако преимущество все равно было у наемников. Тут один из троих командиров, стоявших передо мной, что-то сказав остальным двоим, вышел на опушку и тоже использовал артефакт. Его удар был направлен на мага, что только что уполовинил количество нападающих. Крутящаяся сосулька пробила мага вместе с его щитом и пришпилила к карете. Через секунду дверь кареты распахнулась и из нее выглянул преклонных лет мужичок, при этом что-то громко прокричал, но оглядевшись вокруг его глаза стали вмиг злыми, очень злыми, я даже отсюда видел. Кстати, его магоструктура была еще более упорядочена, чем у магов охраны, а узловых точек было 4, а не 3 как у них. В этот же момент стали действовать сразу двое. Командир наемников начал поднимать руку со вторым зажатым в кулак артефактом, а маг из кареты махнул рукой в сторону рубящихся между собой охранников и мечников нападавших. Я понял, что из-за мага в карете вся эта катавасия и была устроена и что сейчас его прихлопнут. Чисто по-человечески стало жаль детка. Ехал себе, никому не мешал, возможно, даже примус починял, а тут раз и злодей, деда надо было спасать. Я на максимальном ускорении выхватил лук и две стрелы из рюкзака, накинув на стрелы плетение взрыва, пустил обе стрелы сразу. Одну в голову наемника с артефактом, а вторую в командира наемников, что был потолще, такой груз мне не нужен, а вот того, что полегче можно и забрать в качестве языка. Тренировки с учителем не пропали даром, две стрелы, два четких попадания. Щиты на них даже не отреагировали, хотя набор артефактов, там был у обоих, штук по 6 на каждого. Что там вытворял дедок с нападавшими, я напрямую не видел, но чувствовал, что там все нормально, да и учитель послал подтверждающую это мысль и поторопил с языком. Все это заняло лишь миг, но оставшийся командир наемников уже начал осознавать происходящее, еще его мозг не понял, что именно произошло, но изменение обстановки уже успел отследить. Еще секунда и наемник бы начал действовать, но секунда для меня это очень много времени. За десятую долю секунды я убрал лук, достал кинжал, приблизился к наемнику и лезвием ударил ему в правый бицепс. Щит у наемника мигнул и погас, почти не погасив силу и скорость удара. Не выдергивая кинжал, я прокрутился налево и впечатал ему в грудь локоть второй руки. Пришлось задрать локоть максимально вверх, чтобы дотянуться ему до груди, и из-за этого удар получился смазанным и не сильным. Это спасло наемнику жизнь, так как даже такой удар поломал ему ребра. Эх, надо настроить силу удара по такому противнику, хотя мне ни на ком было же тренироваться, а виртуальные противники были явно покрепче, это уже что-то учитель там перекрутил. Наемник даже не понял, что произошло, когда его пронзила боль в руке и груди, он отключился. Я сидел напротив наемника и ждал, когда он начнется, и как я только смог бежать с такой тушей. Удивительно, с доспехами он должен был весить за 100, а я наверное килограмм 50, да и ростом ему до подбородка. Да уж, наконец наемник очухался и уставился на меня, а поняв, что связан, начал ругаться и угрожать. Ну, а мне-то что, пускай словарь мне пополняет. Наконец он понял, что все бесполезно, и я лишь с интересом таращусь на него. Видимо, это сподвигло его на то, чтобы задать правильный вопрос, собственно, чего мне от него надо. Я, как культурный человек, попросил рассказать, кто их нанял, зачем и вообще объяснить произошедшее. Мужичок не оценил мой культурный подход и опять начал угрожать, но этот набор слов мне уже был не нужен, поэтому я кинул на него блок с понижением критичного мышления и задал вопросы заново. Вырисовывалась такая картина. Они действительно оказались наемниками. Их команда состояла из двух групп, которые объединились только для выполнения этого задания. Толком, кто нанимал и зачем, он не знал, так как раз и был командиром второй группы, которую нанял не основной заказчик, а главный из основной группы. Оказалось, что это был как раз тот толстяк, что я прихлопнул из-за нежелания тащить такую тушу. Обидно, блин. Взяли их только из-за лучников, так как в основной группе их не было. В общем, ясно, что ничего не ясно. Вдруг мини-главарь закашлялся и откровенно решил загнуться. В мои планы это никак не входило, но что я могу сделать, я не знал, поэтому пришлось тормошить учителя. «Учитель, оторвитесь на секунду от ваших любимых циферок», — съязвил я. «Я уже знаю, что ты попросишь», — не без неудовольствия откликнулся он. «Сразу говорю, нет». «А чего так категорично-то?» — удивился в ответ я. «Если он сейчас загнется, то мы, считай, зазря с ним возились. Информации-то, как таковой, мы от него не получили. Найдем другой источник», — пробухтил учитель. «Ага, ты там спокойненько будешь в голове у меня сидеть, а я носиться по лесу в поисках еще одной засады», — возмутился я. «Надо его по-любому подлечить, и я знаю, что у тебя есть информация, как это сделать. Не надо каких-то суперплетений, мне надо, чтобы он еще час хотя бы протянул». «Ладно, на час, можно сделать вот что», — пошел на попятную учитель. «И вот чего он упирался, не пойму. Надо было просто положить на грудь наемника руку. Похоже, сломанные ребра пробили ему легкие, и пустить мысль, что я передаю ему энергию, и все». После того, как я это сделал, наемника выгнуло дугой, а изо рта вылетел не очень приятный на вид сгусток. Было слышно, как у него трещат ребра, а в моем мозгозрении было видно, что оборванные линии в теле начинают срастаться. «Тормози», — заорал учитель, — «я же сказал, что энергии надо совсем немного, а ты что исполняешь? Так немного, это сколько?» — смутился я. «Немного это». Учитель понял, что у меня нет знаний, чтобы соизмерить количество энергии, и замолчал. «Ладно, моя недоработка, сейчас скину тебе блок, а то всех поубиваешь и сам убьешься», — уже примиряющий закончил он. «Учитель, погоди, а сейчас-то, что с наемником?» — остановил я учителя, пока он не смылся. «А ничего, он теперь жив и здоров, как в лучшие свои годы. Хотя нет, еще лучше, вон и рана на руке затянулась тоже», — напоследок ответил он. «Да, я смотрел на линии в теле наемника и видел, что его тело, если судить именно по этим линиям, почти соответствует магоструктурам, увиденными мною местных магов по своей структурированности, но только там это были именно магоструктуры, а тут линии, жизни, видимо». Оторвал от созерцания меня сам наемник. Разорвав на руках путы, он прыгнул на меня. «Ну, если он на что-то и рассчитывал, то зря». Немного уйдя в сторону, я просто хлопнул ему ладошкой по плечу. Его буквально вбило в землю, и он хлопнулся на пузо с неприятным хрустом. Опять пришлось лечить, пока не окочурился, но только перед этим связал ему руки сзади уже не его ремнем, а достал из рюкзака полоску чьей-то шкуры из аномального леса. Ее-то уж точно он не порвет. Наемник, после лечения, уставился на меня и задал, наверное, самый тупой вопрос. «Да ты что такое вообще?» «Такая постановка нашего общения мне не понравилась, поэтому я кинул еще два блока на снижение критичного мышления и попросил рассказать об этом мире все, что он знает». В таком состоянии, как-никак три блока уже в нем висело, его даже не удивило то, что я сказал в этом мире. Поведал он следующее. Мирок у них действительно был скорее средневековым. Три континента, видимо, четвертый не нашли или что-то с ним в ту войну случилось. Три расы являются преимущественными, то есть и другие. Люди, это понятно, а названия еще двух рас мне ни о чем не сказали. Так, набор букв. Здесь, на континенте, две империи, у них названия вообще-то другие, но я себе сразу подставляю более понятные обозначения, смысл от этого не теряется. Открытой вражды нет, но гадят они друг другу так, что только пыль столбом стоит. Одна империя, условно, западная, вторая, соответственно, восточная. Сейчас мы в западной. С его слов, все восточники гады, каких поискать, а они все белые и пушистые. Но, так или иначе, а войны нет лишь, как я понял, потому, что империи разделены той аномальной зоной, из которой я вышел, и называют ее топь. Где они там топь увидели, я не знаю, кроме тройки засыхающих болот, никакой топи я там не видел. В топь ходят самоубийцы, это буквальный перевод, потом подберу название получше, а то самоубийцы, как-то неэстетично что ли. Оттуда выносят все, что только возможно. Чем конкретно промышляют он не знал, но точно был уверен, что смертность там высокая, но цены за приносимое покрывали все страхи, поэтому народ не прекращал туда ходить. Когда я ему показал камушек из топи, то он не смог мне ничего сказать, таких раньше не видел. Как появилась топь, он тоже не знал. Про древнюю войну ходили лишь неподтвержденные байки. Сословия тоже присутствовали. Блин, неужели у всех в средневековье всякие графья были странно? Я для себя их сословную лестницу назвал по аналогии с прежним местом жительства. Простолюдины, простые воины, крестьяне и работники, обслуживающий персонал, если проще, которые имели мало прав, удивился бы, будь то иначе, но много обязанностей. Простолюдинов, что неудивительно, было подавляющее большинство. Дальше уже шли сливки. Рыцари, безземельные товарищи, бароны, как с землей, так и без, виконты, тоже попадаются без земельных наделов, но очень редко. Дальше уже шли графы, маркизы, герцоги и, собственно, сам император. С магами было все неоднозначно. Все признавали их способности и силу, но они никогда не стремились к власти, что похвально. Среди магов были и с дворянскими званиями и без. Вообще тут было как наследное дворянство, так и пожалованное, прежде всего за заслуги. Ага, кто лучше лизнул, тот и получил. Хотя, может, я и плохо о местных думаю, и все не так. Однако рыцарское звание можно было просто купить. Вернемся к магам. Появлялись, читай, рождались, они непредсказуемо. В семье магов могли рождаться как маги, так и обычные люди. В обычных и смешанных семьях было то же самое. Какой процент магов к обычному населению выяснить не удалось, наемник просто твердил, что их мало. Были специальные люди у землевладельцев, которые объезжали подотчетные территории и проверяли детей старше 12 лет на наличие дара, так они это называли. Таких детей у простолюдинов просто изымали с выплатой немаленькой компенсации. Я так понял, что, например, семья крестьян сразу могла спокойно жить годочков 20, не шикуя, но и без особых забот, а вот дворяне и обеспеченные семьи, о них позже, сами были заинтересованы в дальнейшем развитии своих отпрысков. Развитие же заключалось в обучении, тупых магов никто, видимо, никто не хотел получить на свою голову, так как, что они натворить могут, никому не известно. До 15 лет, то есть 3 года, если находили такого самородка позже, что часто случалось, то все равно 3 года обучали обычным предметам. После этого они проходили какой-то ритуал, какой, наемник не знал, а вот уже после ритуала ребенок мог пользоваться магией, видимо, какая-то инициация или короче, со временем узнаем. После этого, всего отрока еще учили 5 лет, если отрок не тянул на высокое звание мага, то проводили еще какой-то ритуал, и он становился обычным человеком, однако выходное пособие, перед тем, как выкинуть подобного индивида, ему все же выдавали, за это прям уважаю. Хотя, большинство неподходящих отсеивалось уже на начальном обучении, видимо, по психологическим показателям. Через 5 лет у новоиспеченных магов было 2 пути. Первый – отработать еще 5 лет на страну. Второй – заплатить или сразу, или выплачивать в течение 5 лет немаленькую сумму, хотя наемник сказал, что с теми доходами, что есть у магов после окончания обучения, вряд ли у них нет возможности заплатить. Как ни странно, но по первому пути шло большинство, патриоты что ли. Была у магов и градация, которая основывалась не только на силе мага, но и на его мастерство, а именно, ученик мага, маг 1, 2, 3, 4 и 5 степени, грандмаг 1, 2 и 3 степени, архимаг 1 и 2 степени, высший, всего, как нетрудно посчитать, 12 ступеней. После академии обычно выходили маги 1 и 2 степени, хотя было несколько случаев, когда давали и 3-степень. Собственно, по магам он добавить больше ничего не мог, но мне и этого было на первое ознакомление достаточно. Вернемся к сословиям. Помимо дворянства, магов и простолюдинов были еще две категории – бойцы и купцы, хорошо рифмуется прям. У бойцов была простая градация, в зависимости от умений. Ученик, боец 1, 2, 3, 4, 5 степени, мастер 1, 2, 3 степени, грандмастер 1 и 2 степени, виртуоз. Также, как и у магов 12 ступеней, наемник похвалился, что имеет ранг бойца 4 степени. И это, оказывается, очень немало, поэтому он и не понимал, как ребенок мог его два раза в отключку отправить. Ничего про виртуозов и грандмастеров он рассказать не мог, так как считалось, что это прям-таки легендарные ребята и не его уровень с такими знаться. Кстати, если про грандмастеров он что-то слышал, но вот о том, что виртуозы вообще есть, таких, даже слухов не ходило. Попасть в касту бойцов можно было, попав в обучение с самого низа. Так, обычный вояка в ополчении или в армии не причислялся автоматически к касте и не имел никакого ранга. Был вариант со сдачей экзамена, по-другому не смог слово перевести, поэтому пусть будет экзамен на ранг, но вот сдать его было сложно. Так, например, если хочешь сдать на бойца 1 степени, то тебе надо победить двух бойцов в этом ранге, которые выходят на схватку вместе, причем бойцы должны быть прошедшие обучение. Поднятие рангов бойцов, проходящих или прошедших обучение, было попроще. С вояками тоже все стало ясно, званий нет, но есть ранги. И осталась последняя, так сказать, прослойка, это торгаши. Купцы тоже пользовались особым отношением, да уж, деньги решают. Деление у них было попроще. Купец 1, 2, 3, 4 гильдии. Рациональность торгашей порадовала, а то, виртуозы, архимаги, голову сломаешь. Купцов 1 гильдии было большинство. Например, простой булочник уже являлся сразу купцом 1 гильдии, ну а дальше, в случае роста, мог и дальше продвигаться. С сословиями вроде все, но была еще одна категория – рабы, бесправные люди. Попасть в рабы было тяжело, но возможно. К примеру, за серьезное преступление в рабство можно было залететь очень легко. Были и другие варианты, но наемник особо в законах не разбирался, а слушать от него хитрые схемы – как можно влететь в рабство, я не стал слушать, так все было настолько сплетено с нюансами местной жизни, что не пожив в этом обществе, разобраться в этом невозможно, так что поживем, увидим. Теперь же я сидел и смотрел на наемника, не мог принять решение, что с ним делать дальше, в идеале его надо было убить, как говорится, он слишком много знал, но с другой стороны как-то это неправильно было бы. Вариант с установкой ментоблока тоже рассматривался, но пугало то, что я не знал, на что способны местные маги. Вдруг они умеют вскрывать такие блоки. Посоветовавшись с учителем, я все же решил остановиться на ментоблоке, но все же подстраховался. Были поочередно введены 3 ментоблока, перекрывающие друг друга. В случае, если начать вскрывать, ну насколько я мог представить сам процесс вскрытия, последний ментоблок, то он должен будет начать многократно перезаписываться, что, по идее, должно, как минимум, бессистемно перемешать всю информацию в памяти. Такая работка мне понравилась, хоть появилось понимание работы ментоблока, правда, у наемника несколько лет из жизни, случайно, стерлись, не критично, я думаю. Теперь надо было спровадить наемника, но после того, как я его развязал, тот заявил, что хочет пойти со мной. Нет, такой друг нам не нужен. Поэтому я его слегка оглушил и просто смылся. Я уже успел поохотиться и перекусить, когда прорезался голос учителя. Я проанализировал информацию по стычке. Начал он, начну с простого. Подготовка у мечников, охраны и наемников, просто никакая, по сравнению с твоей, но, не зная их уровень, трудно предположить твой. Может, они только на артефакты надеялись и магов, а как мечники никакие. Но, с крестьянином ты точно справишься, если сам себя не порубаешь. Не удержался он от сарказма. Теперь, что касается магов, такая магия мне неизвестна, очень похожа на простейшие плетения, но тут контролируемое использование магоэнергии идет, причем непонятно, как ее выделили. Учитель, я понимаю, что ты сейчас пытаешься максимально просто мне все объяснить, прервал его я, но даже так я не понимаю, о чем ты говоришь. Давай или еще проще, или свои выводы по анализу. Тогда лучше выводы, продолжил он, нам надо вернуться в аномалию. Я, честно говоря, подвис. Давай вкратце тогда объясни, «Зачем?» – спросил я, выйдя из ступора. «Наша магоструктура сильно не похожа на магоструктуру местных магов», – начал пояснять он мне. «С большой вероятностью, местные маги структуры видят и наличие артефактов самоделок это подтверждают, так как, не видя магоструктуру, невозможно внедрить плетение в носитель. Если ты со своей магоструктурой высунешься, то найдется немало желающих тебя препарировать, а воевать со всеми ты и не сможешь, да и не лучший это вариант для внедрения в местное общество. Погоди, так ты хочешь сказать, что я не смогу тут спокойно жить и поэтому надо забиться обратно, так там ее, в топь?» — спросил я с удивлением.